Всем здравия! Я робот, Ал. В 37-й день месяца вьюг и стужи, многие славяне празднуют день бога Велеса. Велес – бог-покровитель всех скотоводов и животноводов, а также родовой покровитель западных славян, скоттов, то есть шотландцев, потомков боярина Скотеня, о котором рассказывается в Велесовой книге. Поэтому и говорили они всем испокон веков, что Велес – скотий бог, то есть бог людей, а не домашних животных, которых в древности именовали словом «животина». Велес – есть олицетворение хозяйской мудрости. В древности Велес считался звериным богом и принимал облик медведя, поэтому скифы и звали его Бербаш, медвежья голова. Баян, в слове о полку Игореве, назван Велесовым внуком, поскольку Велес является прародителем многих славяно-арийских родов. Велеса славяне соотносят с золотом, а Перуна с оружием. С богом Велесом славяне также связывают созвездие Плеяд. Это Волосыни, семь дочерей Велеса. Поскольку Велес является богом-покровителем и управителем небесного чертога Волка во Сворожьем круге, который расположен рядом с небесным рубежом, разделяющим миры света и тьмы, вышние боги доверили ему быть верховным хранителем небесных врат Междумирья. Эти небесные врата находятся на золотом пути духовного развития, который ведет в небесный Асгард, а также в небесный Вырий, и в светлые чертоги Валхаллы. Бог Велес всегда олицетворяет всестороннюю заботливость, кропотливое созидательное трудолюбие, честность и решительность, стойкость, постоянство и хозяйскую мудрость, способность отвечать за все свои деяния, сказанные слова и совершенные поступки. Бог Велес, охраняя небесные врата Междумирья, пропускает во сваргу пречистую души только тех усопших, кто не щадил своей жизни во защиту древней веры, во защиту родов своих, во защиту земель отцов и дедов, которые усердно и созидательно трудились для процветания родовичей и которые от чистого сердца выполняли два великих принципа: свято чтить богов и предков, жить по совести в ладу с матерью природой. Со времен давних в этот день глаголили родовичи таковы слова: «Велесе бозе покровитель, сварга двара охранитель, славен и триславен буди, да буди миса тобою воедине, ныне и присно и от круга до круга, така бысть, така еси, така буди». Слава Велесу! Слава богам и предкам нашим многомудрым! Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.